дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня мы вспоминаем память святителя Киевского, Московского и всея Руси Петра. Он как бы олицетворяет собой всю историческую Русь, Святую Русь. Он родился на юго-западе России, в Волыне, которая тогда входила в Галицкое княжество. С 12-летнего возраста воспитывался в монастыре, получил хорошее книжное образование, а затем стал замечательным пастырем и духовником. И тогда никто иной, как православный галицкий князь, еще раз подчеркиваю, православный галицкий князь Юрий, направил его, своего любимого духовника и пастыря, в Константинополь, чтобы испросить посвящение святителя Петра в митрополиты всея Руси. В то время русская земля представляла из себя митрополию Константинопольского патриархата. И облеченный властью митрополита всея Руси, он возвращается на землю русскую и направляется в Киев, но понимает, что из этого разрушенного города, у которого даже нету крепостных стен, который может стать легкой добычей любых злоумышленников, невозможно управлять церковью русской. И тогда он направляется в север, во Владимир, куда переместился великий князь всея Руси. А затем происходит что-то, что, несомненно, являлось действием промысла Божия. Жил святитель Петр во Владимире, имел покровительство великого князя, но, наверное, бы и следовало оставаться в обустроенном, хорошо защищенном городе Владимире, который был признан тогда уже столицей всего русского государства. Но, конечно, по воле Божией. И совершенно необъяснимо, ни с точки зрения политики тогдашней, ни с точки зрения экономических условий, это движение святителя Петра в сторону мало тогда известного и ничем не выдающегося города Москвы. Но он сюда приходит, на берег реки Москвы, на этот крутой берег, холм, на котором мы с вами стоим. И как бы прозревая будущее, в ответ на просьбу князя Ивана Даниловича Калиты, остается в Москве и переносит сюда двор первосвятителя земли русской и закладывает сей Успенский собор кафедральный всея Руси. То было в 1325 году. И привело это к тому, что вскоре и великий князь из Владимира переместился в Москву. И Москва, став преемницей Киева, стала центром русского государства. Мы знаем, что в последующее время, после святителя Петра, произошло много событий. И под действием, в первую очередь, внешних сил разделилась Русь. А затем стали ослаблять и церковные связи севера, северо-запада, северо-востока Руси с югом и юго-западом. Но тем не менее жизненный подвиг и самая личность святителя Петра, так же, как и его преемника, святителя Алексия, многим помогало понимать, сознавать и исповедовать свою причастность к единой исторической Руси и к единой и неделимой Русской Православной Церкви. Мы снова и снова обращаемся к святителю Петру, прося его помощи, Его заступление, Его предстательство пред Господом, о всей земле русской, о церкви нашей, несущей то же самое служение, которое несла она и в годы правления святителя Петра, направленный на духовное собирание и сохранение в единстве всех русских земель от севера до юга, от запада до востока. И это служение не имеет никакого отношения к тем политическим конструкциям, которые одними признаются, а другими отвергаются. Все это некий исторический шум, который приходит и уходит, но Церковь является хранителем бытия, духовного бытия народов, живущих на просторах Святой Руси. Потому всякий раз, когда в день памяти святителя Петра мы собираемся в этом соборе, мысленным взором нужно простираться в прошлое, почерпать уроки из этого прошлого, осознавать, что есть первопричиной, историческим базисом нашего совместного духовного бытия тех народов, которые сегодня окормляются Русской Православной Церкви, и как зеницу ока блюсти то единство, которому служил и которое заповедал нам святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси. Я хотел бы, владыка митрополит Иоанн, сердечно поблагодарить вас за добрые слова, которые вы сегодня произнесли, правильные слова. То, что сегодня происходит в жизни Русской Церкви, с одной стороны, является чем-то новым, потому что мы вошли в совершенно новую для нас полосу исторических событий, в новую, беспрецедентную, культурную, психологическую и политическую среду. Но Церковь никогда ничего не делает в своей пасторской работе, в своем служении людям в отрыве от прошлого. Потому что Церковь является хранительницей предания, а предание в себе содержит норму веры и норму жизни. Сегодня люди не желают никаких норм иметь. Ни нравственных, ни духовных, ни культурных. Они полагают, по крайней мере, многие сегодня полагают, что началом и концом для всего является только человеческая личность. И сам человек определяет для себя и норму веры, и норму жизни. И нету никаких высших сил, которые бы санкционировали некую норму для подражания. Собственно говоря, люди, которые так живут, являются людьми, неверующими в Бога, если даже они такими себя и называют. Потому что вера связана с принятием той нормы, которую Бог передал нам через свое откровение. Это божественные заповеди. Это образ жизни, ведущий человека ко спасению. И что бы ни происходило в истории, Церковь призвана ограждать эти нормы не людьми выдуманные, но Богом переданные роду человеческому. И потому все то, что мы сегодня совершаем в Церкви, направлено на то, чтобы хранить неповрежденными норму веры и норму жизни, запечатленные в нашем священном предании Церкви. Но одновременно мы должны учиться тому, чтобы помогать людям, рожденным вне этой культурной среды и вне всякого церковного предания, понять, что означает быть христианином, православным человеком в современной жизни. Все то, что мы сегодня совершаем, своими корнями уходит в глубину веков, но трансформируется в новые формы, в новые категории мысли, в новый язык, с которым мы обращаемся к современному человеку. Потому не правы те, кто называют церковь костным и неподверженным реформам институтом. Как не правы и те, которые считают, что церковь слишком озабочена тем, как воспринимают ее современные люди. Церковь принадлежит и традиции современности, и только благодаря этому вечные неизменные истины, которые принес нам Господь Иисус Христос 2000 лет, не просто существуют в сознании людей, но актуализируются в жизни каждого последующего поколения и каждого народа. И этим актуализатором божественных истин, вечных и неизменных, является Церковь, призванная сохранить в целостности божественное откровение и сделать его понятным, убедительным, доходчивым до сознания каждого человека в соответствии с потребностями времени, места и культуры. Я имею сегодня также замечательную обязанность выразить сердечную благодарность выдающемуся человеку, имя которого абсолютное большинство из вас хорошо знает, Владимиру Ивановичу Федосееву, который является главным дирижером Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского, членом Патриаршего совета по культуре. Мы очень ценим все то, что вы делаете для нашей страны, для нашего народа, для сохранения культуры, для ее приумножения, для ее пропаганды. Вы выдающийся музыкант современности. И с благодарностью склоняя главы перед вами, перед подвигом вашей жизни, мы хотели бы выразить благодарность вам от лица всей Русской Православной Церкви. А потому во внимание к вкладу в дело сохранения и приумножения богатых традиций русского музыкального искусства и в связи с 80-летием со дня рождения народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, член Патриаршего совета по культуре Владимир Иванович Федосеев награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени. Аксиос! Благодарю вас, дорогой мой. Помогай вам Бог во всех ваших трудах. С праздником, дорогие мои. Всем вам я хотел бы сердечно передать благословение сегодняшнего дня и этого места, в котором мы вместе молились. Это небольшая иконочка святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси с моим патриаршим благословением. Храни вас Господь.